Я знаю, что твой отец был магом. Молодой граф, видимо, осторожно начал подводить племянника к определенным мыслям. Я хотел бы у тебя уточнить, не хочешь ли ты обучаться в Академии магии? Если у тебя есть дар, то есть возможность учиться там точно так же, как когда-то учился твой отец. Я еще не закончил обучение здесь. Все так же равнодушно и бесстрастно ответил племянник своему дяде. Не вижу причины обрывать обучение здесь, того чтобы идти учиться туда. Наставник мне сказал, что ты постиг общие знания школы ласки буквально за месяц. Усмехнулся каким-то своим мыслям молодой граф, внимательно разглядывая спокойное лицо родственника. Если так пойдет дальше, то буквально через 3 месяца ты сможешь сдать экзамен на мечника. Кроме того, в Академии магии сможешь обучаться не только владению магией, но также и владению мечом. Общие войсковые занятия там не отменили. Обучение в Академии стоит больших денег. Абсолютно никак не реагируя, продолжил спокойно говорить Гарзу. У меня таких денег все равно нет. На первый год обучения у тебя деньги есть. Хитро усмехнулся молодой граф, косо стрельнул в сторону своей сестры глазами. Если тебе удастся туда поступить, с обучением этот вопрос можно будет решить. Некоторые маги могут зарабатывать деньги во время практики или каникул. Если тебе удастся, ты сможешь заработать денег на следующий год обучения. С твоими данными, ты сможешь встать на время каникул охотником за нечистью. Они зарабатывают очень хорошие деньги, особенно когда есть заказы. Это все возможно, если ты не захочешь принять помощь от нас. Но если будет нужно, мы всегда поможем. А если я не смогу поступить? Все так же спокойно и равнодушно посмотрела на своего дядю племянник. Ведь это тоже вполне возможно. Возможно, вполне возможно. Снова усмехнулся молодой дворянин, но заметив слегка нахмурившиеся брови парня, постарался пояснить причину своей усмешки. Только почему-то я уверен в том, что ты поступишь. Дело в том, что наставник проверял тебя на наличие магических сил, когда узнал, что твой отец был магом. Что поделаешь, это стандартная практика в таких школах. Проверял, для молодой графини было странно видеть равнодушное лицо, когда парень вроде бы удивлялся. И что сказали маги? Вообще-то, маги сказали, что ты спокойно пройдешь испытание в академию. Внезапно стал серьезным граф, глядя прямо в глаза своему племяннику. Внутри тебя есть сила, которую тебе надо научиться использовать, иначе она сожжет тебя изнутри. Так происходит обычно с одаренными, которые не умеют пользоваться своим даром. Они либо сами сгорают, либо наносят огромный вред империи. Бывали случаи, что сгорали целые деревни, вместе с таким вот магом, который не был обучен пользоваться своей силой. Поэтому, я настоятельно тебя прошу идти учиться. А зачем это нужно вам? Единственная эмоция, которую проявил парень, это была приподнятая бровь над его изумрудно-зеленым глазом. Ведь я сын бастарда. Для вашей семьи это позор. Для нашей семьи больше позор то, что сделал наш отец. Не сдержавшись, рявкнул молодой граф в ответ на такое заявление племянника. Я уже разговаривал с императором на тему того, чтобы признать тебя нашим родственником. Поэтому, послезавтра мы отправимся во дворец. Сам император хочет посмотреть на того, кто убил покушавшегося на него. Кроме того, он обещал мне лично сообщить всем придворным то, что ты являешься нашим родственником. Что бы ни сделал наш отец, я не считаю, что он был вправе так поступать со своей сестрой. Как видишь, у меня тоже есть сестра, и мне даже жутко представить себя в том положении, чтобы я мог подумать о том, чтобы совершить такое же. Я не доверяю дворянам, глухо проговорил парень, словно ошеломленный таким выплеском эмоций от своего родственника, опустив глаза. Они не умеют признавать своих ошибок, они не умеют быть благодарными, если ты им помогаешь, а вот за это она будет наказана. Дождавшись наконец момента обсуждения происшествия на лесной дороге, вмешалась в разговор молодая графиня. Мой брат пообещал, что за такое оскорбление эта дамочка будет наказана, и ее семье придется принести публичные извинения в присутствии императора. Зачем? Видимо, удивленно приподнял брови Гарзу, глядя на свою разбушевавшуюся тетку, которая была едва ли не моложе его. Зачем мне их извинения? Мне все равно, моя сестра права. Молодой граф посмотрел на странное равнодушие племянника и решил, что это все-таки действительно результаты воздействия магического лечения. Подобное оскорбление нельзя оставлять безнаказанным. Кто бы она ни была, никто не давал ей права оскорблять того, кто спас ей жизнь. Даже если тебе все равно, Вся империя должна знать об этой черной неблагодарности, и мы все равно это сделаем. Оскорбление было нанесено не только тебе, а всей нашей семье. Делайте как хотите». Парень равнодушно пожал плечами и медленно поднялся с колен. «Мне надо тренироваться, если я хочу стать мечником до поступления в академию». Медленно и спокойно развернувшись, он направился в ту сторону, куда вышел наставник. У девушки создалось впечатление, что она сейчас наблюдает движение механического голема, которого когда-то видела в городе, который расположен был на территории графства. Этот портовый город был самым крупным портом в империи, и через него шел огромный поток грузов и товаров, поэтому в него часто привозили различные диковинки и новинки. Однажды она видела там на рынке механического голема, похожего на человека. Так вот, этот голем точно так же бесстрастно двигался, как двигался сейчас ее племянник. Девушка с некоторым сомнением посмотрела на собственного брата, но тот просто покачал головой, ведь он предупреждал ее о том, что после магического лечения парень ведет себя так, словно абсолютно ничего не чувствует. Вспомнив об этом, Силиция едва сдержала свои слезы. Радовало ее только одно: если племянник поступит в академию вместе с ней, то она там будет не одна, и ей будет так гораздо проще. Хотя брат говорил о том, что в эту же академию и на тот же факультет собирается поступать и молодая принцесса, дочь императора. Тем более, что графиня должна была стать ее фрейлиной. Силиция опасалась, что кроме принцессы там могут оказаться еще какие-нибудь благородные дамы, которые будут старательно пытаться влезть в подруги к принцессе. Тяжело вздохнув, девушка направилась за своим братом, который решил, что его дела в этой школе на сегодня закончены. Сейчас ей действительно нужно было тоже подготовиться к тому, что в тот же день она будет также представлена ко двору императора как фрейлина его дочери. Темнота. Старый магистр задумчиво проводил взглядом очередного стражника, который приехал к нему с глупыми расспросами. Как и следовало ожидать, мага городской стражи очень сильно заинтересовал молодой парень, который легко и просто справился с проклятым оборотнем. В этом интересе не было ничего странного. Дело в том, что имперские охотники за нечистью стоили очень дорого, и вызвать их было проблематично для всех, кому могли понадобиться их услуги. Ведь даже за простой вызов такого одного охотника за нечистью необходимо было заплатить сразу 500 золотых. И это совершенно не обращая внимания на то, что ему придется компенсировать деньгами все его затраты. Что и говорить о том, что любой из используемых им эликсиров стоил от 10 золотых. А сама работа с расследованием могла стоить еще дороже, чем сам вызов охотника за нечистью. Самое интересное было в том, что не всегда был положительный результат. Некоторые охотники экономили на собственной экипировке и, соответственно, погибали. Хотя гильдия охотников за нечистью предоставляла им своеобразный кредит на обеспечение себя амуницией. Таким образом, охотники могли взять необходимые деньги из кассы гильдии, но в обмен должны были время от времени выполнять именно гильдейские задания, за которые им не платили ничего. Естественно, что многим охотникам подобное не нравилось, и они пытались сэкономить на своей экипировке, в надежде на свою удачу. Но сталкиваясь с сильной нечистью, они ничего не могли ей противопоставить из-за того, что просто не успевали. А тут какой-то молодой парень без применения каких-либо эликсиров смог спокойно убить проклятого оборотня. Поэтому градоначальник, как только услышал об этом случае, тут же потребовал, чтобы этого парня любой ценой завлекали в стражники. Ведь таким образом город очень сильно экономил на охотниках за нечистью. Самым интересным было то, что градоначальник абсолютно не пытался понять отношение самого парня и его отца к этому вопросу. Он присылал письма с требованием немедленно приступить к выполняемым обязанностям. У магистра Гакура сложилось мнение о том, что этот человек абсолютно не понимает того, что сын мага не обязан подчиняться какому-то клерку, даже дослужившемуся до звания градоначальника. Но старый маг также понимал еще это, что спокойной жизни ему теперь здесь не будет. Деревенские стали обходить его дом стороной, особенно после случившегося с их старостой. Хотя, если подумать, они должны были быть благодарны. Мало ли что могло произойти потом, когда проклятый оборотень вырвался на свободу. Старик помнил описание комнаты оборотня, про которую ему рассказал сын. Там висели на стенах различные амулеты, сдерживающие его силы. Только дело было в том, что их неправильно расположили. Несколько амулетов висели совершенно в другую сторону, лицевой стороной, таким образом абсолютно никак не влияя на самого оборотня. Самое смешное было в том, что один из таких амулетов висел над окном в комнате. Вы можете себе представить, что бы произошло, если бы оборотень в полной силе вырвался из твоей комнаты. А вот магистр мог себе это представить. Он прекрасно понимал, чем чревато подобное существо на улицах деревни. Ведь по сути вся их ограда не смогла бы защитить от него. Деревня стала бы большой ловушкой для всех жителей. Но теперь это не имело значения. Сейчас его сын должен был находиться в школе Ласки, где обучаются все дворяне. Он дал достаточно инструкций гомункулу, чтобы тот выполнял их беспрекословно подчиняясь. Да, старый магистр обратил уже внимание на то, что гомункул как-то странно себя вел во время получения этих инструкций. Он словно обдумывал каждое действие и сомневался в его целесообразности. Самым интересным было то, что когда старый магистр попытался научить его читать и писать, то гомункул повторил его действия буквально со второй попытки, словно он не учился, а вспоминал то, что знал раньше. Неужели древний маг-артефактор вложил в этого гомункула еще и знания алфавита и письменности? Если это так, то скорее всего этот гомункул должен знать древнюю магическую письменность. Внезапно ощущение какой-то опасности всколыхнуло душу старого мага. Гакур сразу вспомнил те странные письмена на стенах лаборатории, где он обнаружил конструкт этого гомункула. Возможно, в этих письменах крылась информация о том, где могла находиться сама башня этого древнего мага. По разрушенному переходу в лабораторию было понятно, что она была оторвана от основного помещения башни. Хотя надо сказать, что тогда поисковики, вместе с которыми магистр попал в это место, потратили огромное количество сил и различных магических свитков, чтобы пройти в лабораторию. Слишком сильна была защита. Мало кто знал, что вернувшийся из того похода тяжелораненый магистр Гакур солгал, рассказывая о судьбе наемников, с которыми был в этом походе. Ведь они все рассчитывали на то, что он поделится с ними своей находкой и разберет конструкт гомункула на куски, чтобы расплатиться с ними. Да, продав даже некоторые части составных частей этого конструкта, ему бы хватило денег для того, чтобы обогатить всю команду до конца жизни. Но именно тогда у старого мага появилась мечта рассчитаться со своими родственниками за все свои проблемы и страдания. Они еще не знали, каким презрением каждый день обливали бастарда, выброшенного из семьи в Академии магии Империи. Если у него все получится, то потомки тех, кто так старательно убивал его мать и обрек его самого на страдания, ответят за все произошедшие. Старый магистр еще раз тяжело вздохнул и направился к своему дому. Он сейчас работал над очередным своим изобретением, ведь ему нужно было чем-то заняться, пока его сын достигает высот фехтовального мастерства в школе Ласки. Даже с силой реакции гомункула ему придется некоторое время, где-то около года, тренироваться с мастерами для того, чтобы постичь хотя бы азы фехтования. Да, у него хватало силы, скорости и реакции. Но мастерство владения клинком тоже нужно было развивать, ведь таким образом он бы показал всем, что действительно является дворянином. Вспомнив об этом, старый магистр подло засмеялся. Эти все дворяне не знают, что один среди них будет абсолютно не человеком. Более того, он будет марионеткой в руках старого магистра, который ничего не забыл, и постарается рассчитаться со всеми долгами. Буквально через день снова появился этот надоедливый маг из городской стражи. Видимо, ему все не терпелось закабалить в стражники молодого парня, имеющего хороший потенциал. Но старый магистр уже не выдержал такого обращения с собой, ведь они знали, что этот гомункул является его сыном. И соответственно, требуя подобного, они оскорбляют самого старого мага. «Повторите, что вы от меня требуете», изобразив из себя глухого старика. Магистр приложил согнутую ладонь к уху и сделал вид, что прислушивается. «А то я что-то не расслышал то, как вы меня оскорбили». «Кхм», молодой маг тут же в буквальном смысле подавился своими словами, ведь он категорически не желал оскорблять темного магистра. «Это не я, это градоначальник требует». «А с каких это пор какой-то там градоначальник имеет право требовать что-то у имперского вольного магистра третьей категории?» Задумчиво почесал свой лоб магистр Гакур, задумчиво и плотоядно разглядывая молодого мага, стоявшего перед ним. «Насколько помню, я не должен ничего и никому. Даже магическая гильдия не имеет права у меня что-либо требовать. Или я что-то запамятовал. Может быть, вы мне объясните, кто он такой, что имеет право себя так вести? Градоначальник хочет дать вашему сыну работу». Попытался быстро выкрутиться из создавшейся ситуации молодой маг, неосознанно делая несколько шагов назад от кинжального взгляда старика. Ведь ему нужно куда-то девать свои силы, вот он и решил. Ах, он решил, терпение магистра закончилось, и по легкому мановению его пальцев, из-за дома внезапно появилось несколько зомби, и две костяных гончих, которых он создал за последнее время. Я думаю, теперь просто обязан что-то решить в отношении вашего города, жители и руководство которого не дают мне покоя. Я жил здесь и никому не мешал, вы же не даете мне спокойно дожить до моей смерти. Я специально приехал сюда, чтобы не видеть людей, но вы каждый день приезжаете сюда, что-то от меня требуя. Кто дал вам право что-то от меня требовать, в то время, когда даже имперская гильдия магии не имеет права у меня что-то требовать? Может быть, мне послать моих слуг самих поинтересоваться у градоначальника тем, что он хочет у меня потребовать? Молодой маг побелел фактически до абсолютной белизны и начал медленно отступать. Судя по значку, висящему на его плаще, он имел отношение к магам воздуха. Эти маги хоть и могли оперировать довольно быстро своими заклинаниями, но против нежити были очень слабы и не могли фактически нанести какого-либо вреда даже зомби, а тут было целых две костяных гончих. Магистр Гакур отлично понимал то, что сейчас начинает противопоставлять себя городу, но у него уже не хватало нервов каждый день отсылать этих стражников обратно. Видимо, градоначальник этого города был настолько тупой, что даже не понял того, чем ему грозило столкновение с магом темной магии и некромантии. Сейчас, когда его план уже находился на стадии выполнения, старый магистр просто не выдержал и сорвался. Все эти местные твари, которых он создал на местном кладбище, должны были отвлечь от него внимание, когда он будет разбираться со своими родственниками в столице. Но сейчас, когда этот молодой маг пытался судорожно нащупать своей спиной лошадь, на которой приехал, магистр понимал то, что выпускать его живым отсюда нельзя, иначе у него будет много проблем. Ведь он только что продемонстрировал то, что использовал запрещенную магию для того, чтобы создать этих существ, имеющих отношение к бестиарию нечисти. «Взять его», — глухо произнес магистр, указав пальцем на молодого мага, который в конце концов добрался до своей лошади, живым. Последний приказ относился к костяным гончим, которые бросились по его приказу в сторону мага. Эти твари были тем хороши, что приказы выполняли до последней мелочи. Поэтому одна костяная гончая, прыгнув чуть ниже головы лошади, рывком своей похожей на копье головы перервала той горло. Резко взметнувшись от боли, смертельно раненая лошадь сбросила молодого мага, чуть ли не в руки подоспевших зомби. «Что вы делаете?» – заорал молодой маг, старательно пытаясь вырваться из рук схвативших его чудовищ. «Немедленно прекратите. Вы знаете, что вас будет ждать, как только узнают о том, что вы сделали. Вот именно, мой дорогой, что я это прекрасно знаю», — кровожадно усмехнулся старый магистр, потирая руки. «И поэтому, ты мне поможешь сделать так, чтобы никто мне больше не мешал. Тащите его в лабораторию». Попытавшийся кричать молодой маг не смог ничего сделать в магическом плане, потому что он, судя по всему, был мануальным магом. Ему нужны были свободные руки для того, чтобы колдовать, а он был лишен этого, так как зомби тащили его за руки и за ноги. Через минуту его крики затихли в подземелье, которые выкопали эти трудолюбивые монстры, не знавшие ни страха, ни усталости. Расположив этого глупого мага на алтаре, который соорудил старый магистр, зомби туда же потащили и труп лошади, которая только что погибла. Что ни говори, а ни капли попадающих ему в руки ингредиентов старый маг терять не собирался. Он собирался использовать любую возможность для того, чтобы раз и навсегда рассчитаться с этим городом, жители которого не дают ему покоя уже целый месяц. Кто-то мог бы сказать, что в поведении старого магистра перестала присутствовать какая-либо логика. Ну, кто ему мешал взять и переехать куда-нибудь? Ведь он сейчас был свободен от всего. Но темная магия и некромантия накладывают свой отпечаток на мага, который их практикует. Именно в этот момент, когда молодой маг пытался что-то требовать, перед глазами старика промелькнули все те оскорбления и унижения, которые он терпел от таких же вот молоденьких дворянчиков, которые не могли похвалиться древностью своего рода, зато могли вовсю хвастаться чистотой своей крови перед бастардом. Хотя, если посмотреть, многие из них не сильно были похожи на своих отцов, больше на конюхов или на каких-нибудь слуг, но ведь они родились во время брака и соответственно были законными. Именно эта ненависть, которая была подпитана одновременно и силой темной магии, которую он практиковал, и выплеснулась в этом неожиданном приказе для нечисти, захватить молодого мага. Теперь его разум полностью контролировала темная сила, которая требовала выпустить ее. Он слишком долго ждал и слишком долго ненавидел, и поэтому ненависть сейчас руководила старым магистром. Да, когда-то он посмеивался над тем, что ему рассказывал его старый преподаватель в академии, о том, что любому магу нужно время от времени выпускать свою силу, чтобы не произошло перенасыщение. Обычным магам того же воздуха, земли, огня или воды было гораздо проще. Они могли просто выйти на обычный полигон или куда-нибудь в поле и сделать несколько элементарных, но энергозатратных заклинаний. Например, маг воздуха мог бы разогнать облака, для того чтобы было солнце, или же наоборот. Маг огня мог бы пойти куда-нибудь в кузню и на своей силе помочь какому-нибудь кузнецу выковать меч. Обычно маги делали такое, чтобы потом где-нибудь похвастаться подобным изделием, сделанным на его собственном огне. Маг воды мог пойти и начать поливать поля где-нибудь, где засуха. Маг земли мог отправиться в горы и помочь местным рудокопам доставать руду из-под земли. Темным магам и некромантам в этом вопросе было гораздо сложнее, ведь для того, чтобы выпустить их магию, нужны были кровь жертвы и чужая боль. Вот с этим у них всегда были проблемы. Да, на войне многие страны не чурались использовать темную магию и некромантию против противника, но в мирное время большая часть некромантов записывалась в охотников за нечистью для того, чтобы иметь возможность хоть как-то практиковать свою магию законным путем. Точно так же могли поступать и темные маги, ведь они лучше всех должны были уметь управляться с нечистью. Но магистр Гакур настолько увлекся своей идеей о создании этого гомункула, который должен будет отомстить за него всей семье, что совершенно забыл о том, что ему нужно практиковать магию. Он даже не заметил то, что, используя некромантию здесь, он нарушал законы империи. Ему нужны были просто слуги. Так он объяснял это самому себе. Только потом, когда уже все свершилось, старый магистр понял, что натворил, но уже было поздно. Когда его эксперимент, главная часть которого заключалась именно в использовании пленного мага, был закончен, эманации боли и смерти были настолько велики, что вырвались за пределы лаборатории. Благодаря тому, что лаборатория находилась в глухом лесу, точно определить место произошедшего было невозможно. Но магическая гильдия наверняка заметила произошедшее. Естественно, они сразу затребовали информацию о темных магах, имеющихся поблизости. Старый магистр совершенно не удивился тому, когда выяснилось то, что поблизости нет ни одного темного мага, кроме него. Поэтому, когда через сутки к его дому уже направлялся отряд стражников под управлением двух опытных боевых магов, старый магистр уже доставал из своего сундука костяной жезл, который когда-то нашел во время одного из своих походов по проклятой пустоши. Этот артефакт был довольно хорош для темного мага тем, что позволял концентрировать ему его силу в жезле для нескольких мощных и очень быстрых ударов, чего за темными магами обычно не замечалось, ведь им для их магии было необходимо время, чего боевые маги не собирались ему давать. Каково же было удивление стражников, когда их встретил градом шаров тлена пожилой маг. Эти маги были опытными, поэтому сразу укутались сферами защиты и принялись метать в него свои фаерболы. Как и ожидал старик, они были чистыми огневиками, но они не знали главного. Закрывшись плетением плащ смерти от их ударов, магистр Гакур все свои силы бросил в защиту. Эти идиоты совершенно не знали того, чего он добивался. А добивался он именно того, чтобы они сейчас разозлились и все свое внимание бросили на него, и поэтому они не успели даже обратить внимание на то, как на них сзади набросилась целая группа нежити, которую он успел создать за это время. Две костяные гончие с разбегу, пронзив своими телами защитные купола магов, вцепились им в спины, а зомби напали на оставшихся стражников, которых не сбили костяные гончие с ног. Вслед за ними двигался тот самый давешний маг, из которого магистр сделал лича. Именно для этой цели ему нужен был маг, ведь лич — это воплощение самой злой нежити, которую можно было бы придумать. Жалко, конечно, что ему не попался темный маг, тогда бы можно было сделать архилича. Эта тварь была бы в десятки, если бы не в сотни раз сильнее, чем бывший маг-воздушник. Но, как говорится, выбирать не особо было из чего. Радовало то, что сейчас костяные гончие старательно отгрызали руки огневикам, которые пытались их оттолкнуть от себя хотя бы ногами. Самое смешное было в том, что все эти маги, как и тот воздушник, были чистой воды мануальщиками, и лишившись своих рук, они не могли ничего колдовать. Радостно оскалившись, Старый магистр приказал своим слугам тащить новые жертвы на алтарь, куда утащили они всех, и погибших стражников, и их лошадей, и двух магов. Спустя сутки старый маг наконец-то смог отдохнуть. Теперь он мог быть спокоен за свой отдых, ведь его покои охраняли три лича, и это не считая трех десятков зомби, вооруженных холодным оружием стражников. Их лошадей старый магистр решил преобразовать. Он понимал, что зомби довольно слабы, хотя их можно сделать очень быстро. Поэтому он намеревался сделать монстров пострашнее, даже чем костяные гончие. Да, личи, это тоже хорошо, но пока они наберутся силы и напьются свежей крови, пройдет время. Поэтому он заранее решил создать парочку монстров, которые будут даже поопаснее, чем эти личи. За всеми этими проблемами старый магистр совершенно забыл про гомункула, которого отправил на задание. Сейчас его это совершенно не беспокоило. Его воспаленный мозг ощущал только то, что ему нужно проливать кровь и приносить жертвы. Ведь только так он мог увеличить свое могущество. Разве не за этим обычно охотятся все маги? Возможно, ему даже не понадобится помощь этого гомункула, чтобы рассчитаться со своими врагами. Когда у него будет своя армия нежити, он сможет спокойно пройти сам через всю империю, и даже император не сможет ему противостоять, когда старый маг потребует отдать ему головы его самых старых врагов. Для спокойствия империи этот венценосный идиот пойдет еще и не на такое. Подумав об этом, старый магистр, который перешагнул грань тьмы, тихо засмеялся. Император и не будет знать того, что после того, как отдаст головы врагов старому магу, следующей жертвой его армии станет он сам. Представив себе, как легионы костяных существ и мертвецов штурмуют стены столицы, сошедший с ума магистр начал дико хохотать. Стоявшие рядом с ним личи в развивающейся полусгнившей одежде магов, своими безмолвными глазницами молча смотрели за диким хохотом своего повелителя. Кто же им был виноват, что они просто не давали покоя старику? Ведь он просил их оставить его в покое. Не послушали старика? Ну что ж, теперь получайте то, на что напросились. Старый граф смотрел ничего не выражающим взглядом в темноту ночи, которая окутывала родовой замок графов Марин. Сейчас он чувствовал себя очень плохо, прекрасно понимая, что его срок постепенно приближался. Но несмотря на все козни своей судьбы и врагов, ему все же удалось обзавестись наследником, который был достойным дворянином. Вспомнив определение этого слова, тонкие бледные губы старого человека искривила злая усмешка. Мало кто знал, на что пошел этот дворянин ради того, чтобы занять это место. Ведь когда-то он заключил договор с одним из магов, отступников, для того, чтобы избавиться от собственной сестры. По договору они должны были опозорить эту девушку, лишив ее чести, а потом ее брат должен был побеспокоиться о том, чтобы ее ребенок, родившийся от темного мага, стал отверженным. Это касалось какой-то там легенды или пророчества о темном маге, который заставит рухнуть империю. Но все это было всего лишь пустыми словами для молодого дворянина, который хотел получить в наследство все имущество графа, своего отца. Он знал, что его сестра не отдаст наследство в его руки по той причине, что молодой дворянин очень сильно любил развлечения и трату денег на всякие безделушки. Чего нельзя было сказать про его сестру, которая старательно считала каждый серебряный, для того, чтобы положить его в казну графства. Сейчас старый граф превосходно понимал, что совершая одну ошибку за другой, ему повезло в том, что когда-то он все-таки надумал и озаботился наследниками. Возможно, его сын и является тем самым благородным дворянином, который когда-нибудь снимет это черное проклятие с его души, которое все больше и больше охватывало разум старика. Ведь он действительно похоронил трех жен из-за своих глупостей, которые совершил в молодости, в то время, когда учился в магической академии империи. Да, практически все дворяне обладают даром. В этом им помогает древняя кровь, которая наличествует у всех старых родов. Тогда на соседнем курсе в академии училась молодая девушка, вампир, имеющая отношение к правящей семье великого княжества Карион. Молодой граф считался неотразимым ловеласом, но эта девчонка по какой-то невероятной причине категорически не хотела поддаваться его чарам, а молодой дворянин всего лишь хотел пополнить свой список побед. Но все его попытки очаровать или как-то привлечь к себе внимание этой молодой кровососки пропали в туне. Тогда он решился на страшный шаг, нарушив все возможные правила академии. Молодой студент тайком пробрался в запрещенную зону библиотеки, для того чтобы взять кое-какие книги. Он помнил, что против вампиров очень хороши темные заклятия, хотя ему было очень сложно, но он хотел сотворить парочку таких. Единственное, что не учел, так это величину заклятия и приложенной силы. Посчитал, чем больше силы он вольет в это заклятие, тем лучше будет для него. Если эта высокородная вампирша не подчинилась ему так, по собственной воле, так он ее подчинит по-другому. Но он не знал главного, такие заклятия действовали в большей части на больших территориях. Естественно, руководство магической академии тут же заметило выброс темной магии. Если бы это произошло днем, во время учебы, возможно, ничего бы и не было. Ведь в это время в лабораториях академии студенты изучают самые различные магические плетения. Но он делал все это ночью, чтобы утром на глазах у всех высокородная вампирша поклонилась ему и встала перед ним на колени. Возможно, он и добился своего результата. Молодой граф, который в то время был еще студентом, так и не узнал о последствиях содеянного, так как буквально через несколько минут в помещении подвала, в котором он проводил этот ритуал, ворвались маги, охранявшие академию. Да, для ритуала он использовал кровь людей. Ну кому нужны были эти уборщики и дворники, которых он использовал в качестве жертв? Но как выяснилось, он не имел права такое делать по законам империи. Академии такой скандал был не нужен, и поэтому его уже утром исключили из академии и приказали покинуть ее территорию. Именно тогда разозленный молодой граф и принял решение избавиться от своей сестры, так как теперь стезя великого мага, которым он бы наверняка стал, была для него навсегда закрыта. Лишь потом, спустя годы, он узнал то, что его заклятие все-таки как-то подействовало. Но как оно именно могло подействовать, он не знал, потому что никто не хотел ему этого рассказывать. А вампиры? Вампиры объявили охоту на его родных и близких. По какой причине они не желали убивать именно его, старый граф не знал. Но раз за разом они убивали его жен. Создавалось впечатление, что по какой-то причине они не хотят его убивать, заставляя все время видеть смерть своих близких. Возможно, когда-нибудь он все-таки узнает о том, что же именно такое он сделал тогда, когда совершил это заклятие. Но прошли годы, а ему так и не удавалось узнать результаты содеянного. Более того, ему с большим трудом все-таки удалось обзавестись наследниками, когда он уже был достаточно стар. Как и следовало ожидать, вампиры убили и эту его жену, когда он с ней приехал в свое родовое поместье. Они словно ждали ее здесь. Хотя дети сейчас находились в столице, но им, видимо, ничего не угрожало. Хотя, возможно, и из-за того, что когда он устал хоронить своих близких, то разыскал одного темного мага, который обеспечил его специальными амулетами, защищающими от приближения различной нечисти, в том числе и вампиров. Но он потерял столько времени, старательно пытаясь защитить свою семью от последствий своих глупых поступков, что сейчас старику абсолютно не хотелось нечего делать. Он сидел в кресле возле огромного окна своего замка и просто ждал. Он знал, что скоро сюда снова заявится убийца вампиров. Но в этот раз он снял с себя все амулеты, не давая им возможности защитить свое бренное тело. Он прожил свою жизнь в собственное удовольствие. Его жены превосходно знали, что у старого графа хватало любовниц. Единственное, о чем он всегда заботился, чтобы у него не было бастардов. Он был правильным воспитанником своего отца и не собирался делить свое имущество ни с кем. Даже в завещании он заранее указал то, что его дочь не получит никакого приданого или наследства. Если кто-то захочет взять ее в жены, пусть берут с тем, что есть на ней. Может быть, ее брат захочет дать ей что-нибудь, но это уже будет его личный поступок. Поэтому старый граф сейчас абсолютно не ждал никого, и удивился, когда ему старый слуга сообщил о том, что прибыл какой-то молодой дворянин с просьбой встретиться с графом. Судя по запыленному костюму этого дворянина, вошедшего в помещение и вежливо поприветствовавшего графа, он ехал издалека. Если присмотреться к многочисленным украшениям и узорам на его костюме, то можно было понять, что это скорее всего какой-то столичный франт, по какой-то причине покинувший столицу. «Итак, молодой человек, слушаю вас», — верный слуга аккуратно накрыл ноги старого графа теплым пледом и поставил рядом бокал с вином. «По какой причине вы решили побеспокоить старика? Неужели в столице могло случиться что-то такое, что вы решили сообщить это мне лично и срочно? Ваше сиятельство, вы как всегда блещете своим умом, несмотря на болезнь», — как-то зло усмехнулся молодой дворянин, представившийся виконтом Браги. «Вы действительно угадали, я приехал из столицы. Ситуация там далека от идеала, особенно благодаря тому, что ваш сын совершенно не следит за тем, как на вашей семье могут отразиться возникшие проблемы. Именно об этом я хотел с вами поговорить. Возможно, хоть вы сможете на него повлиять, какие-то проблемы могут отразиться на моей семье. Вяло усмехнулся старый граф, отпивая из своего бокала вина. И что же там такое могло произойти, с чем не может справиться мой сын? Молодой человек, вы ничего не путаете. Во-первых, меня интересует то, по какой причине вы заинтересовались делами моей семьи, а потом уже все остальное. Я намеревался жениться на вашей дочери, совершенно не сомневаясь в том, что он говорит, заявил молодой дворянин. Мы любим друг друга, но ваш сын постарался оградить вашу дочь от моего присутствия, хотя она сама желала покинуть дом вместе со мной, чтобы вернуться сюда. Как я уже говорил, возникшие проблемы угрожают чести вашей семьи, но ваш сын категорически не пожелал выслушать меня. Моя дочь хотела с вами покинуть резиденцию моей семьи, чтобы вернуться сюда, тихо пробормотал себе под нос старый граф, снова отпивая глоток вина. Что же там такого произошло, что вы решились на подобный поступок, явившись ко мне? Я в первый раз слышу о том, что вы намеревались жениться на моей дочери, и не считаю вас вправе принимать подобные решения. Так что там могло случиться такого, что может угрожать чести моей семьи, и с чем не может справиться мой сын? Тогда этот молодой выскочка начал рассказывать старому графу историю произошедшего в столице. Старик превосходно чувствовал то, что этот паренек многое утаивает и не рассказывает. Видимо, это многое касалось именно его и его поведения. Старик слишком хорошо знал своего сына и отлично понимал то, что Эрна никогда бы не стал на пути счастья своей сестры, которая собиралась бы замуж. Скорее всего, этот дворянин решил сам жениться на ней ради ее наследства. Тихо усмехнувшись, старик продолжал слушать историю. Этот виконт даже не знал еще того, что девушка абсолютно ничего не имеет за душой. Как уже было сказано ранее, старый граф не собирался делить свое имущество. Услышав о том, что появился сын бастарда, граф тут же зачерствел лицом. Он думал, что этот урод, благодаря которому когда-то умерла его сестра, уже давно где-то сгинул. Когда-то он даже делал заказ для ночной гильдии, чтобы те убили темного мага. Но согласно их информации, он тогда отправился в проклятую пустошь, где и пропал. Видимо, все-таки он тогда выжил и сумел вернуться. Но то, что у него еще и появился сын, было некоторым удивлением для старого графа. Сейчас виконт рассказывал, как его целой толпой избивали в школе ласки. Услышав это, старик усмехнулся. Он отлично понимал, что подобному просто невозможно было произойти. Он знал старого наставника этой школы и знал, что тот просто не допустит нападения на своих учеников вооруженных дворян. Этот виконт даже сюда, в старый замок графа, прибыл не один, а с тремя своими подручными. Эти мелкопоместные дворяне, помещики, пытались выслужиться перед более богатым дворянином. Да, это давало намек на то, что этот виконт имеет какие-то средства. Но граф Марин был одним из самых богатых людей империи. Он стоял наравне с герцогами, имевшими огромные территории в своем распоряжении. Один только порт, имевшийся на его территории, приносил огромный доход. И это не считая рудников, в которых добывались драгоценные камни. Внимательно разглядывая этого молодого хлыща, который, не скрывая эмоций, яростно размахивая руками, рассказывал о том, как он сопротивлялся и пытался добраться до сына бастарда, чтобы убить его, старый граф понимал, что тот просто врет. Он слишком долго жил в столице при дворе, чтобы иметь возможность определять подобное. Этот молодой дворянин даже не научился скрывать своих эмоций. Бегающие глаза и раскрасневшееся лицо говорили о том, что он постоянно выдумывает то, что говорит. Если бы он говорил правду, то его взгляд был бы направлен прямо. Он же постоянно возводил глаза к небу, старательно выдумывая то, что говорит. «Довольно, мне все ясно». Старый граф поднял руку, давая понять виконту, что ему надоело выслушивать его истерические выкрики. Старик понял ситуацию, и сейчас он был согласен с решением своего сына. Да, он правильно сделал, что выкинул этого виконта из своего дома, ведь он так ничего и не добился, когда влез не в свои дела. Мало того, что он позволил себе влезть в чужие дела без разрешения, так он еще и опозорился небось на всю столицу. Именно поэтому он сюда и приехал. Потому что после этого позора ему несколько лет лучше не появляться на территории столицы, так как он наверняка стал посмешищем. Старик превосходно помнил то, что школа Ласки считалась лучшей школой фехтовального мастерства на всю территорию империи. Именно благодаря тому, что в ней обучался когда-то сам император, теперь в ней старались обучаться дети всех дворян империи, у кого было хоть немного золотых для этого. Поэтому наверняка уже вся эта история известна всем благородным семьям империи. Скорее всего, этот дворянин даже не смог справиться с учеником наставника этой школы, который просто предложил им сойтись в учебном поединке. Поэтому он сейчас и рассказывает о том, что его жестоко избили, старательно показывая кровоподтеки на своем теле. Надо отметить, что граф успел заметить большое количество этих кровоподтеков, покрывающих тело этого молодого хлыща. Более того, он понял, что если бы это был боевой меч, то даже от одного-двух из таких ударов, этот дворянин скончался бы на месте. Видимо, наставник очень хорошо учил своего ученика, которого этот идиот принял за сына бастарда. Ну, а если подумать, только что появившийся в столице юнец не мог никоим образом так владеть мечом. Скорее всего, наставник выставил против них какого-нибудь более опытного бойца, который просто заступился за младшего ученика. Это было вполне в духе старого наставника. Кроме того, согласно законам империи, дворянине не имели права нападать на учеников фехтовальных школ. Даже если те наносили какое-либо оскорбление дворянину, он должен был дождаться, пока этот ученик закончит обучение в школе, а потом уже можно было бы уже нападать или предъявлять какие-либо требования. Но это все только после того, как ученик получал кольцо выпускника. Потом, если он продолжал учиться в этой школе, подобное уже не имело значения. Единственное, на что сейчас мог надеяться старик, так это на то, что его сын действительно разберется с этой проблемой с появлением сына бастарда. Задумавшись, старый граф совершенно забыл о присутствии в помещении виконта. Видимо, этот молодой человек был абсолютно чужд чувству такта и воспитанию. Он тут же начал чихать и кашлять, чтобы обратить на себя внимание старика. Неужели его никогда не учили не мешать старшим раздумывать? Одно уже это поведение молодого дворянина начало раздражать старого графа. «Виконт, так что вы хотели сделать, когда появились здесь, у меня в доме?» Не скрывая своего раздражения, старый граф посмотрел на молодого дворянина. «В том, что произошло в столице, виноваты вы сами. Кто разрешал вам лезть в дела моей семьи? Если бы мой сын захотел обратиться к вам за помощью, он бы это сделал самостоятельно. Я считаю, что в данном случае он вполне прав. Что вы там говорили мне про ваши отношения с моей дочерью? Граф, я хотел бы, чтобы вы разрешили мне жениться на вашей дочери». Гордо выпятив вперед свою тощую грудку, этот виконт попытался оказать впечатление на старика. «Я, виконт Браги, согласен взять вашу дочь в жены, но ваш сын мешает нашему счастью, а моя дочь сейчас знает о том, что вы приехали ко мне». Старый граф решил проверить, насколько готов углубиться в дебри лжи этот молодой дворянин. «Ведь вы понимаете, что я не могу пойти против ее желания. Мы любим друг друга». Немного задержавшись с ответом, все-таки соврал этот дворянин. «И она сама попросила меня о том, чтобы я получил благословение от вас, чтобы заставить вашего сына уйти с нашей дороги. Ну тогда вы знаете и второй нюанс этого вашего решения. Если она сама вас об этом попросила, то соответственно и предупредила о том, что в результате подобного решения она остается без наследства». Граф, словно задумавшись, пожал плечами, внимательно наблюдая за реакцией молодого дворянина. «Ведь она знает о моем завещании и о том, что у нее нет никакого приданого. Я не собираюсь делить свое имущество ни с кем. Графство Марин будет всегда неделимым, так же как его казна. Ими распоряжается только сам граф. Сейчас всем этим распоряжается граф Арномарин, и поэтому вы же в курсе всего того, что произойдет в результате вашего брака. Вам придется взять ее такой, какая она есть сейчас, то есть в том, что на ней одета. Вы согласны?» Судя по всему, эта информация была очень неожиданной для молодого дворянина, который рассчитывал значительно обогатиться за счет невесты. Еще бы, ведь у нее должны быть многочисленные драгоценности, и это не считая богатого приданого. Но как оказалось, согласно завещанию старого графа, молодая девушка действительно не имела никакого имущества и не имела права на наследство. Ее должны были просто вычеркнуть из членов семьи, и даже если бы что-то случилось с молодым графом, то все имущество графства ушло бы в императорскую казну для того, чтобы потом перейти тому дворянину, которому вручат ключи от этого графства. Но как же это? Сильно растерявшись, не сдержал своих эмоций виконт. Вы же не можете так поступить со своей дочерью. Как вы могли лишить ее имущества и наследства? Ведь она ваша дочь. Вот вы и выдали себя, молодой человек. Граф снова взял в руки свой бокал, подавая сигнал слуге позвать стражу. Вы, кажется, забыли, что я очень хорошо знаю территорию нашей империи и отлично помню, где находится замок Браги, название которого звучит в вашем имени. Ведь этот замок находится на границе с великим княжеством Карион. Я ведь прав, и что в этом такого? И все еще не понимая того, что его игра раскрыта, молодой виконт возмущенно посмотрел на старика. Да, мой замок находится на границе. И что это может означать? А это означает то, что из-за такого соседства у вас просто огромные проблемы, мой друг. Граф, отпив вина, медленно поставил свой бокал с вином на столик и снова внимательно посмотрел на молодого дворянина. Вся империя знает, что у меня были проблемы с населением того великого княжества. Вы думаете, я не понял того, чего вы добиваетесь? Во-первых, вы в первую очередь добивались получения наследства моей дочери, и я почему-то уверен, что она совершенно не в курсе того, что вы осмелились приехать сюда, после того, как сначала сунули свой грязный нос в дела моей семьи. Во-вторых, вы наверняка заключили договор с кровососами, что подберетесь к моей семье ближе для того, чтобы иметь возможность нанести удар в спину. Судя по вашему выражению лица и по начавшим бегать глазам, я прав. Я сегодня же отправлю гонца в столицу и предупрежу своего сына о том, какие мотивы на самом деле двигали вами для того, чтобы вы набивались в женихи моей дочери. Вы сделали большую ошибку, что появились в моем доме, виконт. Теперь об этом, что вы предали империю и императора ради личной выгоды, будут знать все. Я об этом позабочусь. Молодой виконт попытался схватиться за рукоять своего меча, когда ему в спину уткнулись алебарды стражников, которые заставили его замереть на месте. «Молодой человек, не делайте глупостей», усмехнулся старый граф, наблюдая за мысленными терзаниями застывшего в раскоряченной позе виконта. «У меня и так достаточно врагов, чтобы я позволял себе еще и вашу грязную кровь проливать на камни моего родового замка. Поэтому я даю вам возможность сбежать с моей территории, пока я добрый. Но больше никогда не смейте появляться на глаза членов моей семьи, потому что вас в таком случае будет ждать смерть. Кроме того, я сегодня же уведомляю императора о том, что вы работаете на кровососов. Думаю, что эта новость развлечет его. А теперь вышвырните его из моего замка, и чтобы я больше его никогда не видел». Последняя фраза относилась к стражникам, которые, совершенно не сомневаясь в том, что делают, схватили молодого дворянина за шиворот и выволокли из комнаты. Старый граф привычно повернул свое лицо к огромному окну, через которое было видно звездное небо. Он слышал какой-то шум внизу и яростные вопли дворян, которые не привыкли к подобному отношению. Но это были уже их проблемы. Дело в том, что слуги были в своем праве. Они выполняли приказ своего хозяина и находились на территории его имения. Поэтому здесь был он царь и бог. Немного поразмышляв о информации, которую ему принес этот молодой хлыщ, старый граф решил не беспокоить своего сына. Он знал, как она относится к делам чести, и поэтому совершенно не переживал по поводу появившегося в столице сына бастарда. Скорее всего, его уже нет в живых. Но не этот вопрос сейчас сильно беспокоил старого графа. Неужели вампиры решили пойти на подобное, чтобы подобраться к его детям? И каким же надо было быть психом, чтобы связаться с этими кровососами? Сейчас старый граф совершенно не вспоминал того, что стало причиной произошедшего. Возможно, ему стоило бы более тщательно узнать последствия совершенного им в академии. Но сейчас он был уже слишком стар для этого, и поэтому его подобное уже не интересовало. Еще немного поразмыслив, старый граф попросил слугу быстро написать пару писем. Одно письмо больше было похоже на отеческие наставления для своего сына. Второе же больше было похоже на доклад, который был направлен императору. Старик превосходно понимал, что этот молодой хлыщ может сейчас позаботиться о том, чтобы гонец из замка не достиг адресатов. Поэтому он не собирался использовать обычного человека для подобного. Ведь богатые дворяне, которые могли себе подобное позволить, использовали магических вестников. Это были своеобразные духи, которые доносили необходимое сообщение туда, куда надо за очень короткий срок. Произнеся ключ активации, старик увидел, как с его стола практически мгновенно испарились два письма. Теперь он мог спокойно отдыхать дальше. Сообщения уже ушли и, скорее всего, в ближайшее время появятся на столах своих адресатов. Старый граф снова принялся смотреть в большое окно, словно пытаясь увидеть за ними что-то такое, чего не увидел за все эти десятки лет. Он отлично понимал еще и то, что после провала своего плана кровососы скорее всего активизируются уже прямо в столице. Поэтому он должен был быть готов к подобному решению. Но это все он указал в письме, давая понять сыну о том, что опасность возрастает. Теперь ему скорее всего придется ожидать удара в спину даже от людей. Раз кровососы сами не смогли к нему подобраться, то они наверняка постараются задействовать ночную гильдию. Верный слуга, заметив, что граф как-то странно поежился, тут же принес второй плед и укутал старику плечи. Что ни говори, а в жизни высокородного дворянина всегда есть свои плюсы. Был бы он не нищим, кто бы сейчас укутывал ему плечи теплым пледом? Скорее всего, он бы просто не дожил до этого возраста. Тихо усмехнувшись, старик продолжил смотреть свое любимое окно, и ждать теперь ему оставалось только ждать, хотя уже и не слишком долго. Виконт Браги был вне себя от ярости. Все его последние замыслы по какой-то прихоти богов разрушались прямо на глазах. Этот молодой человек, довольно симпатичной внешности со светлыми, почти желтыми волосами, всегда считался красавчиком. По крайней мере, он в этом был уверен. Кроме того, он был уверен еще и в том, что является неотразимым для женского пола. Когда-то он встретился с одной молодой вампиршей, что было немудрено ввиду расположения его родового имения как раз на границе с великим княжеством Карион. Эта девчонка тогда высмеяла его и заявила, что если он такой неотразимый, то пусть сначала сумеет совратить дочь графа Марин, известную своим упрямым характером. Только после этого она поверила бы в то, что он действительно знает, как обращаться с женщинами. Именно тогда он и заключил договор с вампиршей о том, что он все же добьется своего и заставит эту наглую девчонку из графского рода выйти за него замуж. Тогда вампирша заверила его в том, что после свадьбы, буквально в ближайшее время, он останется единственным наследником всего имущества графа. Что и говорить о том, что подобное было самой большой мечтой виконта. Ведь весь его лоск и красота были всего лишь показными, ведь на самом деле он был довольно беден. Да, с ним все время ходили трое мелкопоместных дворянчика, которые были еще беднее, чем он. А что вы хотите, если жизнь на границе не располагает к большим доходам? Тем более, что время от времени вампиры позволяли себе нарушать территорию границ империи и нападали на деревни соседей. Да, на их территории также были деревни с крестьянами, которые принадлежали благородным вампирам. Но за нападение на такую деревню их ждала очень суровая и тяжелая смерть. Поэтому они предпочитали охотиться на сопредельных территориях соседей. Да и остроты ощущений от такой охоты было гораздо больше, чем если бы они просто приходили в свои деревни и просили налить им крови. Ведь на территории Великого княжества они только так могли получить желаемое. Самое интересное было в том, что крестьяне не отказывались делиться с ними кровью. Ведь вампир был обязан заплатить за это полновесным серебром. Так как большая часть этих денег все равно уходила хозяину этих крестьян, но сейчас виконт злился не из-за этого. Когда он заключал этот договор с вампиршей, молодой дворянин думал только о том, что у него будет любовница, которой он сможет похвалиться перед своими друзьями. Более того, когда он согласился на этот договор, представительница вампиров заявила о том, что они даже заплатят ему за то, что он поможет им избавиться от наследников этого рода. Про это противостояние вампиров и графа Марин знала уже вся империя, поэтому он в этом не увидел ничего плохого. Виконт уже сталкивался с наследником графа в столице, и отлично знал, что этот молодой дворянин слишком уж правильный. Он никогда не позволял себе хватать за задницу служанку в трактире, пользуясь ее беззащитностью перед дворянином. Он никогда не позволял себе схватить на улице горожанку и затащить к себе в карету для утех, совершенно не задумываясь о том, что у нее где-то может быть семья, или даже дети. Виконта такие сложности никогда не беспокоили. Но молодой граф считал, что это ниже достоинства настоящего дворянина. Поэтому виконт не видел ничего зазорного в том, чтобы такого сноба лишить его жизни и имущества. Тем более, если в результате сам виконт разбогатеет. Поэтому, как только он вернулся в столицу, молодой дворянин тут же постарался найти способ познакомиться поближе с самим молодым графом и его сестрой. Самым удивительным было то, что девушка оказалась действительно очаровательной. Ее пепельно, Соломенные волосы все время были заплетены ажурной косой, которая достигала чуть ли не ее колен. Милое и слегка бледное лицо давало понять о благородстве ее предков. Кроме всего прочего, оказалось, что она действительно была затворницей в своем родовом замке вплоть до своего совершеннолетия. В 15 лет ее привезли в столицу, чтобы она стала фрейлиной молодой принцессы. Узнав об этом, молодой виконт еще больше возжелал стать ее мужем. Еще бы, ведь еще неизвестно, кто станет любовником молодой принцессы. Если его жена будет фрейлиной, то и виконт будет иметь доступ в будуар самой принцессы под самыми надуманными предлогами. А так как он был уверен в своей неотразимости, то догадывался в том, что он и будет тем самым дворянином, который в будущем приблизится к самой принцессе. Ситуация, конечно, осложнялась реакцией молодого графа на появление виконта в жизни его сестры. Но парень настолько любил свою младшую сестру, что позволял ей видеться с теми, с кем она хотела. А с учетом девушки, которая выросла на романтических книгах про рыцарей и принцесс, такому профессиональному ловеласу, как виконт, она была не соперницей. Поэтому ему было достаточно рассказать несколько страшных историй о своих столкновениях с бандитами и разбойниками, которых на самом деле никогда не было, и девушка растаяла. Но ведь некому было подтвердить или опровергнуть все эти происшествия, чем виконт сознательно и пользовался. Благодаря такому напору ему удалось добиться, чтобы девушка фактически подчинялась ему. Ему оставалось совсем немного до того момента, чтобы молодая графиня упала к его ногам, когда он получил от своего родственника известие о том, что у него есть важная информация, касающаяся рода графов Марин. Если бы виконт был хоть немножко умнее, то он бы не стал вмешиваться в эту ситуацию, а просто пронаблюдал за ней со стороны. Но он очень спешил, ему надоело ждать. Кроме того, его уже начали преследовать кредиторы, которые занимали ему деньги на все эти шикарные костюмы и прекрасные украшения. Что ни говори, а жизнь Лавеласа была очень сложной, особенно с учетом того, что ему было необходимо постоянно поддерживать лоск и красоту для того, чтобы графиня даже не заподозрила его в обмане. Кроме того, виконт старательно пытался всем своим видом продемонстрировать молодому графу Марин то, что у него достаточно денег для того, чтобы жениться на такой высокородной дворянке. Ведь если бы молодой граф узнал, что у виконта кроме его долгов больше ничего нет, он наверняка бы отказал ему в подобном желании. Да и его кредиторы давали ему деньги только для того, чтобы он действительно охмурил эту девчонку. В империи все знали о богатстве рода графов Марин. Их богатству завидовали даже герцоги. Поэтому любой ростовщик, едва услышав о том, что у него невеста графиня Марин, тут же давал ему любую сумму денег, которую тот только мог попросить. Единственное, что раздражало виконта в этом вопросе, так это то, что ему нужно было действительно ходить и просить. Но он надеялся на то, что скоро сможет рассчитаться со всеми своими долгами, получив приданое своей невесты. Но все испортил этот случай. Тогда, получив информацию о появлении сына-бастарда этого рода в столице, виконт решил проявить свою смелость и героизм, про которые так рассказывал графине во время своих историй. Поэтому он, совершенно не сомневаясь в том, что делает, сразу же направился в школу ласки. Тем более, что он был не один, с ним направлялись три его товарища. Он собирался сам убить этого пацана, который посмел появиться в столице. Ведь он был уверен в том, что пацан, только буквально несколько недель назад поступивший в школу ласки, не сможет противостоять дворянину, на счету которого уже была пара дуэлей. Надо ли говорить, что эти дуэли происходили по большой пьяни, и то он старательно выбирал себе соперников, которые вообще не держались на ногах. Но это было уже не важно. Когда виконт появился в школе ласки, то он заявил, что требует предоставить ему этого бастарда, которого он накажет. Он совершенно не сомневался в том, что имеет право на подобные действия, ведь закон в империи был всегда на стороне дворян. Как оказалось, в этом законе также говорилось и о том, что дворяне не имеют права нападать на учеников фехтовальных школ. Сначала он даже не обратил внимания на это упоминание, но когда наставник этой школы потребовал, чтобы этот дворянин сначала вышел с тренировочным мечом против его ученика, виконт возмутился. Но появление с нескольких сторон профессиональных воинов, которые наверняка были минимум мечниками, заставило его успокоиться. Тогда да молодой дворянин подумал о том, что даже тренировочным мечом можно забить человека до смерти. Чем он решил заняться? Тем более, Наставник этой школы решил пойти навстречу молодым дворянам и разрешил им одновременно вчетвером напасть на его ученика, которого они требовали им предоставить. Предвкушая быструю расправу над этим бастардом, виконт быстро выбрал себе тренировочный полуторный меч. Он исходил из того, что таким мечом будет удобнее орудовать, как обычной палкой. Каково же было его удивление, когда навстречу дворянам вышел довольно крепко сложенный и с сильно развитой мускулатурой молодой парень. Хотя ему на вид можно было дать лет 16, но вся его фигура дышала силой. В руках он держал два учебных двуручных меча. Двуручных меча? Как же так? Более того, он принялся ими так орудовать, что четыре дворянина просто не могли к нему приблизиться. Виконт надеялся на то, что этот парень очень быстро выдохнется и просто устанет. Но он продолжал словно мельница вращать этими брусками, которые изображали мечи, и калашматить дворян как каких-то простолюдинов. Самое обидное было в том, что он старательно целился им именно по задницам, соответствуя распоряжению наставника. Ведь этот злобный старик приказал своему ученику показательно наказать этих нахалов. Он назвал нахалами благородных дворян, но было уже поздно отказываться. Ведь вокруг собралось очень много молодых дворян, которые обучались в этой школе. Только потом виконт вспомнил, что эта школа знаменита тем, что в ней учился сам император, и соответственно большая часть учеников этой школы были детьми придворных. Такого позора виконт не мог пережить. Сильно избитые дворяне все-таки сумели докричаться до наставника этой школы с требованием, чтобы он разрешил взять их личные и привычные им мечи. Хотя это были и фактически уменьшенные копии боевых мечей, но они также были довольно опасны в ближнем бою. На что наставник заявил о том, что он также даст боевое оружие своему ученику. Но в этот раз дворяне все-таки рассчитывали на то, что этот ученик действительно устал орудовать этими двумя палками, которыми их гонял по всему полю. Взяв свои мечи, дворяне приготовились одновременно напасть на него, чтобы убить. Каково же было удивление, когда этому парню вынесли два аркских ятагана, и этот парень, совершенно не демонстрируя каких-либо признаков усталости, кинулся на них с этими огромными мечами. Про смертоносность этих клинков знала вся империя, да что там империя. Эти клинки наводили страх и ужас на войска всех государств, которые хоть когда-либо сталкивались с лавиной атакующих орков. И этот парень сейчас несся на них словно легендарный орк на своего противника. Зрелище было настолько страшное, что и виконт, и его друзья с испуганными воплями бросились бежать. Вырвавшись из западни, в которую превратилась для них школа ласки, дворяне быстро вскочили на своих коней и умчались оттуда. Теперь виконту надо было что-то делать, и причем срочно. Он отлично понимал, что информация о том позоре, который испытал он и его друзья в школе ласки в течение поры, 3 часов, достигнет императорского дворца, а потом распространится и по всей территории столицы. Скрипя зубами, молодой дворянин был вынужден признать, что этот раунд своей игры он проиграл, и ему теперь необходимо срочно покинуть столицу. В подобной торопливости для него не было ничего удивительного, так как уже несколько раз приходилось делать подобное, покидая столицу на 1-2 года. Ведь, как уже говорилось ранее, молодой виконт был известный ловелас, поэтому он старательно пытался находить себе любовниц гораздо богаче себя, и не всегда они были примерно одного возраста с ним. Находились также такие дамы, которые искали острых ощущений с молодым дворянином, несмотря на то, что даже их дети уже были его возраста. Естественно, что мужьям таких дам подобное не очень нравилось, и ему очень часто приходилось исчезать из столицы на некоторое время, чтобы эти дворяне успокоились. Поэтому он уже привычно послал слугу за вещами, а сам направился к резиденции графа. Он отлично понимал, что сейчас графу некогда находиться дома. Известие о том, что появился бастард, наверняка заставит его отправиться в геральдический отдел империи, а потом и в школу ласки. Представив себе, какой прием ждет графа в этой школе, из которой ему с друзьями пришлось бежать, виконт злобно рассмеялся. Может быть, хоть здесь с этого лощеного дворянина собьют немного спеси. Но сейчас его волновало совершенно другое. У него появилась возможность показать графине свои синяки и кровоподтеки, которые обильно покрывали его тело. Он знал, что эта девушка очень эмоциональна и наверняка перепугается той угрозы, про которую он будет ей рассказывать. Достаточно будет рассказать о том, что враги их семьи составили целый заговор, в который входит и руководство школы ласки. Таким образом, перепуганная девушка будет в его руках. Уговорив ее срочно покинуть столицу вместе с ним, якобы для того, чтобы довести ее до родового гнезда ее семьи. Виконту достаточно будет провести с ней одну ночь, чтобы девчонка раз и навсегда принадлежала ему. Ее родне не останется ничего другого, как отдать наследство и приданое ее мужу. Все это он продумал довольно быстро. Вернувшись к резиденции графа, Виконт тут же, не глядя на попытки слуг остановить его, прорвался к девушке и принялся ей рассказывать о происшествии. Как он и ожидал, молодая графиня действительно испугалась и уже начала колебаться. Он хотел этим воспользоваться, чтобы обнять ее и все-таки увести. Но внезапно для Виконта вернулся и ее брат, который по какой-то причине был агрессивно настроен к молодому дворянину, который пострадал именно из-за того, что хотел защитить честь его семьи. Но молодой граф Марин категорически отрицательно отнесся к тому, что Виконт полез в не свои дела. Молодой дворянин понимал, что он не имел права делать так, как сделал, так как ведь это должно было приблизить исполнение его желания и мечты. Но только не в этот раз. Молодой граф со скандалом выкинул Виконта и его друзей из своего дома, запретив им когда-либо появляться на территории резиденции графа. Кроме того, молодой граф четко дал понять Виконту о том, что он может забыть о каких-либо возможных отношениях с его сестрой. Ничего подобного эрнограф Марин допускать не собирался. Поэтому Виконту пришлось покинуть столицу в гордом одиночестве, не считая своих друзей, которые уже привычно ехали с ним, так же словно побитые собаки. Выехав из столицы, Виконт сначала направился к себе домой, в родовой замок. Он обычно туда отправлялся тогда, когда ему приходилось покидать столицу, опасаясь мести обманутых мужей. Внезапно он вспомнил о том, что еще жив старый граф Марин. Он помнил о том, что ему рассказал его родственник из геральдического отдела империи. Этот старик был очень злобный, и наверняка поддержит решение Виконта о том, что сына бастарда нужно было убить сразу же. Кроме того, сообщив такую новость старику, Виконт надеялся на благосклонность этого дворянина, и таким образом, возможно, удалось бы получить благословение от отца графини. Если все получится, то все угрозы молодого графа не имели бы никакого значения. Ведь до тех пор, пока жив старый граф, он мог легко и просто отстранить молодого графа от руководства семейными деньгами. Поэтому Виконт постарался как можно больше нагнетать обстановку, когда рассказывал этому старику, сидящему в огромном кресле, все произошедшие в столице. Естественно, что Виконт постарался выставить себя жертвой произошедших обстоятельств. Он сражался как лев, но на него напали сотни врагов. Как-то так, но старик оказался довольно опытным в подобных вещах и легко раскусил обман. Более того, он очень быстро указал Виконту на его место, сообщив ему о том, что согласно завещанию молодая графиня не имеет никакого наследства и приданого. Как такое возможно? То есть все его старания и надежды на то, что он получит огромное наследство и приданое за невестой, оказались пустышкой. Абсолютно не сдерживая своих эмоций, Виконт ударил кулаком по столу в таверне, где он сейчас находился. Сейчас все то, что с ним произошло, выглядело как страшный сон. Оказалось, что он делал все эти долги просто так, ради самого себя. Ведь ему просто нечем возвращать эти десятки тысяч золотых, которые он брал у ростовщиков под большие проценты. Только сейчас до молодого дворянина дошло то, что ситуация, в которую он попал, совершенно не напоминает те, благодаря которым ему приходилось уже покидать столицу. Из-за этого идиотского спора с вампиршей, ему теперь категорически запрещено появляться на территории столицы. Ведь ростовщики – это не дворяне, которым он старательно с их женами делал рога. Они не успокоятся, найдя себе новую цель. Долг будет расти, и расти с каждым месяцем. И если сейчас он насчитывает около 12 тысяч золотых, то через год долг вырастет до 20 тысяч. А где ему брать такие деньги, если же все его имение стоит гораздо дешевле, чем даже тот долг, который у него есть сейчас? Кроме того, старый граф предупредил Виконта о том, что он догадался о причастности к произошедшему вампиров. Что ни говори, а этот старик был очень хитер и умен. Он быстро вычислил того, кто по-настоящему был заинтересован в происшествии. И поэтому этот старик сейчас отправил специальное письмо не только своему сыну, но и императору о том, что Виконт Браги работает на вампиров. Скрипнув зубами, молодой дворянин одним глотком проглотил содержимое кружки с элем и громко хлопнул ее на стол. Сейчас ему нужно было срочно предпринимать какие-либо меры. Сначала он хотел устроить засаду на дороге, чтобы перехватить этого гонца, к которого собирался отправить в столицу старый граф. Они даже просидели в кустах почти 2 дня в ожидании этого гонца, пока один из его друзей не поинтересовался тем, что, может быть, старый граф отправил свои письма магической почтой. Вспомнив об этом, молодой виконт только разозленно обругал своего товарища от за то, что тот не подумал об этом раньше. Обидевшиеся дворяне покинули виконта в этой таверне, ведь действительно он теперь не мог ничем им помочь, так как наверняка его будущее сейчас будет зависеть напрямую от тайной службы империи. Поэтому они направились в свои родовые имения, чтобы переждать там пару лет. В отличие от виконта, они смогут вернуться в столицу через некоторое время и снова попытать счастье. Возможно, им удастся найти себе какого-либо покровителя, который с большим удовольствием приметит себе новых прихлебателей, которые ради подачек с барского стола будут готовы обнажить свои мечи. Но это будет теперь не скоро. Гораздо хуже дела обстояли у самого виконта. Молодой дворянин злобно зыркнул из-под лба своими бледно-голубыми глазами на молоденькую служанку, которая принесла ему очередную порцию эля. Раньше он бы уже постарался затащить ее в постель, но сейчас ему было не до любовных утех. Молодой дворянин отлично понимал, что скорее всего ему придется вообще покинуть империю. Он отлично знал, как работает тайная служба, и понимал, что в ближайшее время они могут объявить на него охоту. И не факт, что через несколько лет они про него забудут. Единственная надежда у него была на то, что в этой организации также имеются свои бюрократы и клерки, которые затянут выполнение каких-либо приказов на его задержание на довольно долгий срок, и поэтому у него будет время добраться до родового гнезда. Еще немного поразмыслив над ситуацией, виконт понял, что ему нужно спешить. Рассчитывать на какие-либо бюрократические проблемы, конечно, можно было бы, но лучше было не рисковать. Поэтому он быстро расплатился за свой ужин и снова сел на коня. Его ждала довольно длинная дорога домой. Спустя несколько дней, молодой дворянин все-таки достиг своего старого замка. Разглядывая появившееся перед ним строение, которое оседлало высокую скалу, виконту не оставалось ничего, кроме как тихо скрипнув зубами направить своего коня к воротам этого замка. Когда-то их род был довольно сильным и обеспеченным. Хотя сколько он не искал упоминаний о том, каким образом добывали свое богатство его предки, молодой дворянин так и не нашел ничего, ведь на этой земле фактически ничего не было, никаких полезных ископаемых, никаких драгоценных руд или бриллиантовых жил не было, обширные леса занимали фактически всю территорию его имения, да, даже сам вид его родового замка говорил о том, что его строили не жалея денег, мощные каменные стены даже с большого расстояния выглядели как неприступный бастион. Довольно крупная крепость сейчас охранялась едва 3 десятками стражников. На большие у этого имения денег просто не хватало. Крестьянских деревень на всю территорию было всего 2, и то дохода от них было очень мало. Так как население боялось выходить в поле из-за близости великого княжества Карион, населенного вампирами, эти кровососы старательно пытались пускать кровь своим соседям. Даже несмотря на договор с вампирами, молодой дворянин был уверен в том, что за это время, пока его не было, несколько крестьян погибло от нападений вампиров. Если бы он только мог каким-либо образом раз и навсегда отпугнуть кровососов от своей территории. Именно поэтому он и попытался с ними договориться. Ведь если бы какая-нибудь благородная вампирша стала бы его любовницей и взяла бы территорию имения виконта под свою защиту, тогда бы вольные кровососы не пытались нападать на его территорию и обходили бы ее стороной, ведь месть от благородной вампирши настигла бы их и на той территории, где они чувствовали себя в безопасности. Но весь его план просто провалился из-за упрямства молодой графини и того, что старик граф категорически не желал делиться своими богатствами. Скрипнув зубами еще раз, виконт въехал наконец в свой родовой замок. Поприветствовавшие его стражники вызвали у него очередной приступ раздражения. Молодому дворянину было видно, что они абсолютно не рады его появлению. Еще бы, то ли они жили в свое удовольствие, не особо напрягаясь, то ли им теперь нужно выполнять какие-то приказы и обязанности, с оглядкой на присутствие хозяина. Раздраженно бросив поводья своего коня появившемуся сонному конюху, виконт проследовал в свои личные покои. Сейчас ему нужно было тщательно все обдумать, так как от этого зависело то, что он будет делать дальше. Возможно, ему нужно на несколько лет покинуть территорию империи. Но если это делать, то следует направиться куда-то туда, где он сможет хоть как-то прожить. Ведь для любых путешествий нужны большие деньги. А вот с деньгами у виконта как раз было очень тяжело. Честно говоря, денег у него вообще не было. Маясь своими раздумьями, молодой дворянин даже не обратил внимания на то, как летит время. Ночь наступила очень быстро, накрыв своим покрывалом старый родовой замок Виконта. Продолжая бесцельно ходить по своему старому кабинету, Виконт совершенно не обратил внимания на то, что внезапно распахнулось окно.